Глава шестая. В ту ночь царю не спалось. Он велел принести памятную книгу, то есть летопись, и стали ее читать царю. Была там и запись о том, как Мардохей разоблачил Бигтану и Тереша, двух царских евнухов, стражей порога, замысливших покушение на царя Артаксеркса. Царь спросил: «Какую честь воздали за это Мардохею? Как его отличили?» И приближенные, что служили царю, ответили: «Его никак не наградили». Царь спросил: «Кто это там во дворе?» А это Аман пришел во внешний двор царского дворца просить, чтобы царь велел повесить Мардохея на столбе, который он, Аман, установил. Приближенные доложили царю: «Это Аман стоит во дворе». Царь приказал: «Пусть войдет». Аман вошел, и царь спросил его: «Что сделать для человека, которому царь желает воздать почести?» Аман подумал: «Кому же, как не мне, царь желает воздать почести?» И ответил Аман царю: «Если царь желает воздать кому-нибудь почести, то пусть принесут одеяние царское, в которое облачается царь, и приведут увенчанного царским убором коня, на котором ездит царь. Пусть передадут это одеяние и коня кому-нибудь из самых знатных царских вельмож, а тот облачит человека, которому царь желает воздать почести, посадит его на коня и проведет коня под устцы по городской площади, возглашая: «Вот что делают для человека, которому царь желает воздать почести». Тогда царь велел Аману: «Немедля возьми одеяние и коня, о которых ты говорил, и сделай все это для иудея Мардохея, который сидит у врат царского дворца. Сделай все, как сам говорил, ничего не упусти». И взял Аман одеяние и коня, облачил Мардохея, посадил его на коня и провел коня под устцы по городской площади, возглашая: «Вот что делают для человека, которому царь желает воздать почести». Потом Мардохей вернулся к вратам царского дворца, а Аман поспешил домой, удрученный, накрыв голову. Аман рассказал своей жене Зереш и всем друзьям, что с ним приключилось. И ответили ему мудрецы и жена его Зереш: «Если этот Мардохей, из-за которого началось твое падение, родом из иудеев, то не одолеешь ты его, падешь ты перед ним». Не успели они договорить, как явились царские евнухи и спешно повели Амана на пир, который устроила Эсфирь.